Средние века – эпоха грехов языка. Седьмая. Оскорбление Бога как грех и преступление. На протяжении веков богохульство было только неясной схемой, очертания которой лишь смутно проступали то тут, то там. Около 1200 года, однако, оно очень быстро приобрело более четкие формы. В церковных и светских правовых документах богохульство считалось наказуемым преступлением. Богословские энциклопедии, суммы, пытались более точно определить, что на самом деле означает богохульство. И во все большем количестве проповедей и пасторских работ, написанных как практические руководства для духовных наставников, обсуждались причины богохульного поведения, а также степень его предосудительности. Вскоре после этого источники из судебной практики также стали более словоохотливыми. Они позволяют получить представление о том, что данный тип инкриминируемого поведения означал на практике. Началась эпоха, которую можно назвать классическим веком богохульства. С начала второго тысячелетия в истории христианства произошли серьезные изменения. На фоне климатического периода потепления наблюдался подъем сельского хозяйства и рост населения. Расцвели новые города, были основаны университеты. В основной части Европы христианская миссия была в целом завершена, однако теперь за внешней христианизацией должна была последовать настоящая христианизация веры, мышления и чувств. В течение столетий раннего Средневековья разрыв между более или менее образованным духовенством и массой мирян был огромен. Небольшие монашеские общины с их религиозными знатоками контрастировали с большой массой обычных христиан, для которых центральное место занимали магия и ритуал. Для многих христиан более глубокая интериоризация их религии, возможно, началась только в течение XIII века. Теперь церковные усилия стали сосредоточены на духовной жизни и мышлении этих людей. Об этом свидетельствует, например, решение 4-го Латеранского собора 1215 года, которые сделали ежегодную исповедь обязательной для всех верующих обоих полов и утвердили безусловную тайну исповеди. С этого момента каждый должен был сам особенно тщательно бороться со своим неправильным поведением. Однако собору также пришлось иметь дело с религиозной гетеродоксией. В течение нескольких десятилетий папской церкви бросали вызов еретические движения, прежде всего катары, которые сильно отличались от ортодоксии своими радикально-дуалистическими идеями, а также вальденцы, движение светских проповедников, ориентированное на строгий идеал бедности. Эти еретические движения также свидетельствуют об укреплении самосознания простых христиан, которые искали новые религиозные ответы. Одной из реакций папской церкви было разрешение новым монашеским орденам францисканцев и доминиканцев проповедовать правильную веру перед большими скоплениями народа в городских центрах. В то же время, начиная с середины XIII века, эти нищенствующие ордена должны были преследовать еретиков как специальные папские уполномоченные или инквизиторы, что не противоречило их пасторским задачам. Это была, так сказать, оборотная, репрессивная сторона религиозного наставления. Становление концепции богохульства в некотором смысле обязано атаке с двух сторон – с пасторской и с репрессивной – на веру и на поведение христиан-мирян. Богохульство как грех языка. Античные авторы уже имели дело с языком, но прежде всего с языком говорящего. В раннем христианстве, напротив, молчание долгое время было в центре дискуссии, потому что предполагалось, что оно делает голос Бога более слышимым. Религиозные законы регулировали речь монахов и определяли, когда они должны молчать и как они должны говорить. На рубеже XII и XIII веков богословы начали более пристально изучать речь и обнаружили, что новым видом грехов являются грехи языка. Примерно с 1190 года предпринимаются попытки внести порядок в бессистемные перечни сквернословий. Все грехи языка должны были быть зарегистрированы, описаны и иерархизированы, а их внутренние движущие силы должны были стать видимыми. Это было первоначально сделано в больших энциклопедических сборниках XIII века «Схоластических суммах», с их претензией на максимально полный охват всех философско-богословских областей знания. Впоследствии эта тема нашла свое отражение в широком спектре катехизаторской литературы двух последующих столетий, в циклах проповедей и сборниках примеров, в толкованиях десяти заповедей и в каталогах пороков. После нескольких предшественников доминиканец Гильом Перальт с его великой «Суммой пороков и добродетелей» стал первооткрывателем грехов языка. Его изображение греховных деяний по существу следовало учению о семи главных пороках, которые Григорий Великий разработал уже в VI веке. Этот отец церкви считал таковыми гордыню, зависть, гнев, леность, жадность, чревоугодие и сладострастие. Не мудрствуя лукаво, Перальт добавил к этой классической схеме восьмую категорию – грехи языка. Это значительно повысило значение этих грехов. Учитывая большой авторитет, которым пользовались сочинения Перальда в последующие столетия, большинство его последователей приняли идею обсуждать языковые грехи отдельно, даже если разработали свои собственные решения в плане терминологии и систематизации. С тех пор грехи языка или рта едва ли отсутствовали в любом каталоге пороков. Более того, были написаны самостоятельные труды о пороках речи или о грехах рта. От этих трудов можно отследить путь к соответствующим языковым трактатам раннего нового времени. Современному слушателю также может быть интересно погрузиться в многогранную вселенную этих языковых грехов. Они включают в себя многословие и болтливость, а также ложное умолчание. Словесные проступки могут быть скрытыми и коварными, такими как ропот тех, кто ниже, против тех, кто выше, или клевета на отсутствующих третьих лиц, либо же могут осуществляться открыто и демонстративно, что характерно для лести, а тем более для хвастовства, вульгарной или непристойной речи. Это относится и к насмешке, которая уже содержит сильный потенциал словесного насилия. Прежде всего, здесь следует упомянуть оскорбление, которое в основном называлось «контумелиан», но для которого существовало необычайно много других терминов, таких как «конвициум», «витупериум» или «инеуриам». Оскорбление наносится публично и часто вызвано другим кардинальным пороком – гневом. Проклятие, с другой стороны, представляет собой еще одно усиление вербальной агрессии, когда произносится не самим Богом и его пророками, а направлено против его творения и даже против самого Творца. Оно тесно связано с лжесвидетельством, которое, в свою очередь, основано на лжи. Однако один словесный проступок присутствовал практически в любом соответствующем перечне пороков, а именно богохульство. В связи с возрастающим значением грехов языка, это преступление также впервые в истории приобрело четкие очертания и было подробно рассмотрено. Прежде всего, было более точно определено, что подразумевается под богохульством. Центральной формулировкой здесь является определение Александра Гельского «Blastumare est contumeliam, infere in inuriam creatoris». Суть его заключается в оскорблении и бесчестии Бога-Создателя. Перальт, который писал немного позже, определяет это преступление аналогичным образом, а именно, как оскорбительные слова, публично произнесенные против Бога, возникшие от гнева и с намерением отомстить Творцу. С тех пор публичное поношение Бога должно было стать основой многих определений. Произведения на народных языках, появившиеся в XIV и XV веках, также в своих переводах следуют этим определениям. В книге добродетелей, составленной в начале XIV века, объясняется «Пласфемия, то есть многое сказанное, как шумная, то есть гнусная речь против Бога». А юридическая книга брата Бертольда, написанная после 1323 и до 1390 года, определяет это сравнительно лаконично. Богохульство – это высказывание против чести Бога. Знаменательно, что латинский термин появляется здесь в немецком тексте. Однако в немецкоязычном сборнике добродетелей и пороков, который был написан примерно в то же время, уже прямо используется термин «хулить Бога» в качестве перевода латинского слова. Только на рубеже нового времени слово «Готслицтурун» стало все чаще использоваться в качестве синонима латинского слова, например, у Гейлера фон Кайзенсберга в 1518 году. Новое качество этих определений заключается в небольшом, но важном сдвиге в использовании термина. Больше не нужно прямо говорить, что речь идет о хуле на Бога. Сам термин «хула» теперь сводится к оскорблению Бога. С другой стороны, сравниваются посягательства на честь Божью и оскорбление людей, что делает преступление более ярким. К этому мы еще вернемся. Некоторые богословы, такие как Антонин Флорентийский, понимали богохульство не только как оскорбление, но и как проклятие в адрес Бога. Век систематизации богословской мысли богохульство также требовало еще более точного определения, поэтому Александр Гельский разделил богохульство на три вида, и это разделение должно было приобрести почти каноническое значение для следующих поколений. Хулит Бога тот, кто, во-первых, приписывает Богу то, что ему не принадлежит, или, во-вторых, отрицает то, что принадлежит Богу, и, в-третьих, кто приписывает себе то, что принадлежит только Богу. Во всех трех вариантах речь идет в конечном счете о нападках на специфические божественные атрибуты, такие как всемогущество и всеведение, бесконечность и неосязаемость, короче говоря, на совершенство Бога. Авторы, которые впоследствии рассуждали о богохульстве на основе этой несколько абстрактной схемы, приводили совсем другие примеры. Часто они приходили из мира Библии или из полузабытого мира позднеантичных ересей. Здесь уже прослеживалась связь между богохульством и ересью. Обычно она становится более конкретной, когда в качестве примера приводятся антропоморфные концепции Бога. Говорят, что Бога хулят те, кто наделяет его частями тела, такими как руки или ноги, глаза или уши, или кто свидетельствует о его человеческих слабостях и страстях. Несомненно, здесь мы уже имеем намек на наиболее частый вариант богохульства, который фактически характеризовал повседневную жизнь того времени, а именно на клятвы частями тела, уже упомянутые Юстинианом. Не менее интересны, кстати говоря, и слепые пятна в этом рассуждении. Очевидно, никому из богословов того времени не пришло в голову осудить мысль о том, что честь Бога может быть затронута богохульствами, или что он может разгневаться на эти богохульства, как на посягательство на свое совершенство, что само по себе богохульно. В катехизаторской литературе позднего Средневековья богохульство систематически обсуждалось в контексте толкования Деколога, когда речь шла о второй, или по другому счету, третьей заповеди о неправильном употреблении имени Божия. С другой стороны, трактаты о кардинальных пороках были предпочтительным местом для предостережений против богохульства. Уже Григорий Великий понимал оскорбление как плоды гнева, а Альберт Великий в своей традиции характеризовал богохульство как дочь гнева. Таким образом, был найден мотив для объяснения того, что на самом деле было необъяснимо, а именно, почему люди выступают против Бога-творца. Согласно анонимному зеркалу пороков, бывают такие случаи, когда гнев так сильно сжимает сердце человека, что он поносит Бога и его святых из-за болезни, потери друга или несчастного случая. Оценки и примеры повествований. Для других авторов, однако, моральное осуждение богохульства казалось более важным, чем объяснение. Так в своей сумме Гильом Перальт приводил довод за доводом, чтобы охарактеризовать богохульство как вершину человеческой испорченности. За ним последовали многие другие авторы. Возьмем в качестве примера проповедь известного францисканского проповедника Бернардино Сиенского, произнесенную на Великий пост в первой половине XV века. Все более повышая градус своей риторики, автор подчеркивает ни с чем не сравнимую предосудительность богохульства. Согласно повторяющемуся лейтмотиву проповедника, нет греха более ужасного, чем оскорбление Бога, ибо никакое другое оскорбление не связано с прямым нападением на Творца. Только богохульник намеренно хочет отомстить Богу, который не виноват. По Бернардину грех тем тяжелее, чем меньше проистекает из внешнего мотива. Такой внешней причиной мотивируются все грехи, кроме богохульства. Таким образом, богохульник святотатствует из чистого желания согрешить. В другом месте говорится, что чем более прямым является осуждение Бога, тем более тяжким является грех. Далее следует возрастающая цепь нападений сначала на себе подобных, убийства, кражи, затем на мучеников, на апостолов и на святых, и в конце концов нападение на Бога, богохульство как апогей предосудительности. Отрывки о еретиках, евреях или язычниках также следуют логике ценностного сравнения. Впервые нехристиане здесь не осуждаются, а служат для того, чтобы еще больше принизить богохульников. Там, где евреи разрывали свои одежды от горя, услышав богохульство, где Мухаммед запретил богохульство в Коране, где даже благородный сарацин сурово наказал подчиненного за оскорбление Девы Марии, как утверждает Бернард, узнавший об этом от собрата по монастырю, пятно на одежде христианства становится еще более явным. Наконец, последнее намерение Бернардина – осудить бездействие официальных лиц и христианского сообщества и положить этому конец. «О цари и правители земли, владыки городов и ректоры университетов, где справедливость, где вера?» Каждая глава завершается решительными восклицаниями такого рода. В текстах, подобных этому, современный читатель находит средневековье, соответствующее своим привычным представлениям, с характерной набожностью, даже фанатизмом, а также призывом к строгим санкциям со стороны светских властей и угрозой суровых наказаний для богохульников в загробном мире. Более того, многочисленные примеры из проповедей показывают, что божественные кары могли поразить особо злостных хулителей Бога, Марии и святых уже в этом мире. Согласно морали этих историй, тому, кто был виновен в богохульных выпадах, будь то благородные рыцари, простые возчики или дерзкие игроки, грозила проказа, паралич конечностей и внезапная смерть. Согласно принципу зеркального наказания, при этом особенно страдает та часть тела, с помощью которой был совершен грех, а именно язык, который неестественно распухает и заставляет оскорбителя задыхаться. Во многих случаях в центре внимания оказывается Мария, Божья Матерь, особым образом навлекая на себя оскорбления, которые, однако, затем строго наказываются. Особенно впечатляющие примеры касаются богохульников, которые не хотели ограничиться словесными нападками на Бога, но прибегали к другим средствам. Многозначителен рассказ из, пожалуй, самого важного собрания примеров XIII века, составленного доминиканцем и инквизитором Этьеном де Бурбоном. Он сообщает, что бродяга, заядлый игрок, проиграл все свое имущество в таверне и кощунственно поклялся, что отомстит Богу при первой же возможности. Когда на следующий базарный день этот игрок выиграл, он приобрел лук и стрелы и пустил стрелу в небо, чтобы оскорбить Бога. Стрела не вернулась, а игрок, как водится после базарного дня, пошел в трактир посплетничать и поиграть. Там ему показалось, что его окровавленная стрела с удвоенной силой упала с неба, пронзила его и увлекла в ад. У него помутился рассудок, он закричал, что должен следовать за своей стрелой, и больше его никто не видел. У этой истории была долгая и разнообразная судьба. Ее привлекательность очевидна. Она не только воспроизводит одну из классических ситуаций, в которых следовало ожидать богохульства, в данном случае игру. Прежде всего, здесь обычно мимолетный речевой акт богохульства застыл в акте физического насилия. Это не было, как свидетельствует видение кровавой стрелы, лишь символом, ибо стрела, очевидно, достигла своей цели – и ранила Творца. Для практики пастырской заботы и проповеди такой пример давал то преимущество, что его можно было легко визуализировать. Некоторые гравюры на дереве конца XV и XVI веков показывают мотив богохульника, который взялся за оружие против распятого Христа или его изображения. Гравюры на дереве или на меди и настоящее оружие не были необходимы, чтобы показать безобразие богохульство. Рассуждения о грехах языка рождали в сознании людей образ злодеев, которые, как было сказано уже в Псалме 64-м, точат свои языки, словно мечи, и целятся ядовитыми словами, как стрелами. А церковнослужители, XIII и XIV веков сетовали, что из-за дурных клятв частями тела Бога, то есть тела Христа, он был снова распят, более того, фактически расчленен, как не делают даже со свиньей в мясной лавке. Здесь также приходит на память пример, согласно которому закоренелому богохульнику явилась ночью во сне Дева Мария, держащая на руках младенца Христа, избитого клятвами, окровавленного и с оторванными конечностями. Все это может соответствовать представлениям сегодняшнего читателя о Средневековье, но одно обстоятельство с современной точки зрения кажется сбивающим с толку. Во многих богословских текстах богохульство воспринимается как нечто само собой разумеющееся, как повседневная привычка. Даже ревностный Бернардин Сиенский говорит о том, что многие богохульствовали по дурной и нечестивой привычке, и тут же приравнивает этих грешников к зверю из Апокалипсиса. Но благочестивый ревнитель Бернардин отнюдь не представлял позицию большинства по этому вопросу. Так епископ Жак де Витри, второй после Этьена де Бурбона великий рассказчик XIII века, сообщает о следующем случае. Одной женщине на исповеди посоветовали воздерживаться в будущем от всех лишних и потому богохульных клятв. «Да поможет мне Бог, впредь я не буду клясться», — ответила она исповеднику. «Смотри, ты только что снова поклялась», — возмутился священник. Женщина ответила: «Клянусь Богом, отныне я буду воздерживаться». «Пусть ваша речь будет «да, да, нет, нет», — предпринял новую попытку духовник. «Все, что сверх этого, есть зло». «Твоя правда», — призналась женщина. «И я говорю тебе, пред Пресвятой Девой и всеми святыми, что сделаю то, к чему ты меня призываешь, и что ты никогда больше не услышишь от меня клятв». Итак, немного покорно заключил епископ, эта проклятая женщина постоянно что-то обещала и в то же время действовала совершенно вопреки этому. Подобно современному слушателю, средневековый слушатель, вероятно, нашел бы диалог большей частью комическим. Это показывает, как привычно и бессознательно женщина использовала свои ненужные клятвы. Напротив, заключительное морализаторство и осуждение грешницы, с другой стороны, кажутся довольно искусственными. Даже по меркам самих богословов это было, вероятно, простительным грехом, а отнюдь не тяжким кощунством. История, переданная швабским гуманистом Генрихом Бебелем около 1510 года, полностью соответствует этому. Совет небольшого города в отсутствие своего князя постановил, что всякий, кто произносит кощунственные клятвы, позорящие Бога, отныне должен быть наказан. Когда князю сообщили об этом после его приезда, он был в восторге. «Клянусь Божьей плотью, как говорят наши люди, это меня очень радует». Но когда советники и блюстители благочестия посмотрели друг на друга и засмеялись, он поклялся сердцем и телом Божьим, что без всякой пощады накажет того, кто будет пойман на богохульстве, не думая, что он сам скорее и чаще будет делать то, что запрещает своим подданным. Здесь князь настолько естественно использует язык, что ему даже не приходит в голову, насколько этот обычай противоречит только что принятым правовым нормам. Советники, как показывает их смех, прекрасно понимают противоречивость поведения правителя, но это вызывает у них не смущение, а веселье. В этих историях богохульство предстает не как смертный грех, а зачастую как «lapsus lingua» — ошибка языка. Конечно, это не было надлежащим оправданием в глазах богословов. Напротив, они с возмущением сообщали о широком спектре отговорок, с которыми им пришлось столкнуться. Например, такая, приведенная в одном из позднесредневековых английских сочинений. «Грешникам было бы только полезно как можно чаще вспоминать Бога и держать его имя на устах». Другая отговорка состоит в том, что частое сквернословие происходит по привычке и из-за скользкости языка, а не из-за желания унизить Бога. Третья отговорка, что Бог милостив и справедлив, и он не станет сурово наказывать меня за столь незначительный проступок. «Без постоянных клятв», — гласит, наконец, четвертый аргумент, «другой человек не поверил бы в соответствующие высказывания». Томас Мурнер в начале XVI века заставляет своего богохульного дурака предстать перед лицом своего исповедника в еще более неприглядном свете. «Разве я не должен молиться, когда я в беде?» Он просто не мог удержаться от привычных клятв в чрезвычайных ситуациях. К Кроме того, он не придумывал никаких необычных клятв, как нечестивые швейцарцы. Сила повседневных привычек всегда осуждалась церковниками по долгу службы, но она не могла не сказаться на их богословских оценках. В своей сумме Александр Гельский изначально без колебаний заклеймил богохульство как смертный грех, который влечет за собой суровое наказание со стороны светских властей и вечное проклятие. Однако это относится только к тому случаю, уточняет затем Александр, когда кто-либо оскорбляет Бога намеренно. С другой стороны, если человек согрешит по неосторожности, то это может, в зависимости от ситуации и его статуса, быть простительным грехом. Также в вопросе о том, всегда ли богохульство является непростительным грехом, решающим фактором выступает мотивация богохульника. Если грех вызван принуждением или обманом, то прощение возможно. Но если это делается назло и в полном осознании, что произносится богохульство, то этот грех не может быть прощен. Знаменитый доминиканец Фома Аквинский в этом вопросе следовал сумме Александра Гельского. Фома тоже признавал, что богохульная речь может быть простительным грехом в известных случаях, когда кто-то не осознает кощунственного характера своей речи, если вдруг от избытка чувств опрометчиво бросается словами и не вдумывается в их смысл. Благодаря большому авторитету Фомы Аквинского эта идея утвердилась и в последующие столетия. Как следствие, в своде законов на немецком языке брата Бертольда она сформулирована в меткой фразе. «Если человек хулит Бога со взвешенными мыслями, и если он осознает, что этими словами задевает честь Бога, то в соответствии со светским законом должен быть казнен. Но тот, кто делает такие заявления неосознанно, из-за внезапного дурного настроения и в гневе, и не считает, что речь идет о богохульстве, совершает простительный грех. Это должно было стать центральной отправной точкой для светского законодательства и прежде всего для юридической практики, которая оказывается гораздо более дифференцированной, чем можно было бы ожидать после таких резких слов, как у Бернардино. Законодательное наступление на богохульство. В средние века церковная юрисдикция епископов не ограничивалась исключительно каноническими делами в узком смысле и определенной группой людей, духовенством. Сфера их деятельности также распространялась на широкий круг вопросов гражданского, например, завещания, и уголовного права, включая ересь и прелюбодеяние. В эпоху языковых грехов богохульство также быстро стало предметом духовной юрисдикции. Между 1227 и 1234 годами папа Григорий IX издал новаторский правовой документ. Его часть «Liber Extra» должна была стать стержнем всех положений канонического права против богохульства. В ней указаны епископские и церковные наказания против всякого, кто посмеет открыто кощунствовать своим языком против Бога, святых и особенно Пресвятой Богородицы. 7 воскресений подряд богохульник должен оставаться перед дверями храма во время богослужения. В последнюю неделю ему разрешалось питаться только водой и хлебом, а в последнее воскресенье его также должны были выставить у дверей церкви без верхней одежды и босого, завязанными на шее ремешками для обуви. Ежели он откажется исполнить приговор, то ему должно быть навсегда отказано в доступе в церковь и в церковном погребении. Публичное покаяние и временное или постоянное исключение из церковной общины составляют здесь 2 типичных элемента наказания, которые также часто встречаются в каноническом праве. Оставление перед дверью церкви должно было показать внутреннее раскаяние грешника, временно исключенного из жизни общины из-за своего греха, и при этом выставить его в позорном, бесчестящем виде у всех на глазах. Угроза отлучения от церкви и отказ от церковного погребения были одними из сильных, специфически духовных средств принуждения, которыми располагали епископы. Вместе с тем, декреталия Григория IX содержит существенное дополнение о том, что богохульника также должны были наказать светские власти штрафами, которые налагались в зависимости от богатства. Упоминание светского правосудия указывает на то, что папский документ характеризует богохульство как смешанное преступление. Crimen mixtum, в отношении которого существует двойная юрисдикция. Как на практике должно выглядеть соотношение этих двух инстанций, было неясно. Иногда возникали конфликты, как, например, между епископами и советом имперского города Страсбурга в конце XIV века. Но даже среди специалистов по каноническому праву раздавались голоса, считавшие штрафы более эффективным наказанием, чем духовные санкции. В целом деятельность церковных судов была столь же управляемой, как и рассмотрение дел о богохульстве на местных и региональных церковных собраниях. Ситуация изменилась только в XVI веке, когда появилось несколько крупных апостольских конституций, в которых были сделаны подробные постановления о богохульстве, начиная с положения «Superne Dispotitionis», изданного на Пятом Латеранском соборе в мае 1514 года. Однако эти церковные законы в основном просто применяли то, что уже давно было обычной практикой в светском праве. Прежде всего была установлена система штрафов, градуированных по степени тяжести и чистоте. В особо серьезных случаях существовала угроза заключения в тюрьму или даже принудительных работ в качестве гребца на галерах. С самого начала, в классический век богохульства, светские власти задавали тон в наказание за это преступление. Основоположником здесь можно считать императора Фридриха II, который в сентябре 1231 года издал Мельфийские конституции для Сицилийского королевства, считающиеся одной из первых исчерпывающих правовых кодификаций Средневековья. В них лаконично изложено, что тот, кто хулит Бога и его славную деву, должен быть наказан увечьем богохульного языка. За Мельфийскими конституциями несколько лет спустя последовала великая кодификация Сьете Партидас короля Кастилии и Леона Альфонса X. В ней содержатся подробные положения о тех, кто в гневе поносит Бога. В соответствующих статьях содержится обширный каталог наказаний, дифференцированных по различным классам. Высшее дворянство, низшее дворянство, бюргеры и крестьяне, беднота. И в зависимости от чистоты предосудительных высказываний. Так, высокопоставленные дворяне в первый раз лишаются земли на 1 год, во второй раз на 2 года, в третий – навсегда. Рыцари лишаются земельной вотчины на ограниченный срок или навсегда, либо же в качестве замены оружия, лошадей, упряжи или новой одежды, или на них налагается штраф. Бюргеры или крестьяне в первый раз лишаются четверти своего имущества, во второй раз – третий, в третий раз – половины. Если они продолжают богохульствовать, их изгоняют. Только неимущие подлежат суровым наказаниям. В первый раз – побоем, во второй – прижиганием губ раскаленным железом, в третий – отрезанием языка. Процедура здесь также регламентирована. Потенциальному обвинителю разрешается взыскать третью часть штрафа с осужденного богохульника. Однако, если доказательства не оправдаются, он считается лжецом и должен оплатить издержки. В это же время французский король Людовик IX стал классическим образцом благочестивого правителя, который с помощью своих законов ведет по всем направлениям наступление против нехристианского поведения. Тот факт, что он был канонизирован всего лишь через 27 лет после своей смерти в 1270 году, объясняется многими его качествами. Как справедливый король, он проводил решительные реформы в администрации и судебной системе. Как христианнейший король, он добился признания благодаря принудительным мерам против еретиков, евреев и язычников и своим крестовым походам. И как благочестивый король, Людовик также воплощал в своем лице провозглашенные общие нравственные и этические принципы. Наконец, что не менее важно, монарх отличился личной вовлеченностью в борьбу с богохульниками. По сообщению биографа, в 1255 году король приказал проткнуть раскаленным железом губы одному горожанину-богохульнику. Мало того, несмотря на ропот среди окружения, король твердо настаивал на этой мере, говоря, что хотел бы сам быть заклейменным раскаленным железом, лишь бы это искоренило все проклятия в его королевстве. Когда дело касалось богохульства, особенно ненавистного Людовику, то правосудием для него была суровость. Такое поведение считалось образцовым вплоть до раннего нового времени. В 1614 году, например, в одной аугсбургской листовке было распространено своего рода политическое завещание Людовика своему сыну, в котором говорилось, среди прочего, что он не потерпит никого, кто насмехается и богохульствует, говоря о Боге и его дорогих святых, и не позволит такому человеку уйти безнаказанным. Начиная самое позднее с Великого Ордонанса 1254 года, Людовик IX сделал инструментом своей политики королевские указы, с помощью которых монархическая власть расширялась и углублялась. Великий Ордонанс касался административной реформы на юге Франции, но лишь вскользь затронул тему богохульства в серии указаний о том, как должны себя вести королевские чиновники. Помимо богохульства, им также запрещалось играть в кости и посещать таверны и бордели. Только в конце жизни, незадолго до отправления во второй крестовый поход и как бы в знак духовного очищения перед этим благочестивым предприятием, в 1268-1269 годах Людовик издал специальный ордонанс против богохульства, вероятно, первый наиболее полный закон в королевстве. Он был направлен против тех, кто клянется членами Бога, Марии или святых, поносит их грубой речью, клятвами или любым другим способом, словом или делом. В этом постановлении, очень похожем на Кастильское, приводится дифференцированный перечень наказаний, хотя уже без тонкого сословного разделения. Вместо чистоты богохульств здесь выделяются три степени тяжести, которые должны наказываться с помощью градуированных штрафов. В особо серьезных случаях тех, кто не в состоянии заплатить, следует публично выставлять на всеобщее обозрение и тем самым подвергать позору, а затем наказывать коротким тюремным заключением на хлебе и воде. В постановлении также изложены поощрения за доносы. Ордонансом 1268-1269 года начинается плотная череда законов против богохульства, в которой до XVII века чуть ли не каждый французский король вносил что-то свое, некоторые чуть больше, вроде Карла VI и Карла VII, каждый из которых издал по 4 указа против богохульства. При этом они явно следовали по стопам своего почтенного предшественника Людовика IX. Общим для всех этих законов было то, что они были призваны выработать гибкий и дифференцированный стандарт, соответствующий возможным превратностям практики. Однако законы различались мерами наказания. Иногда преобладали штрафы, иногда на первый план выходили позорящие или даже телесные наказания, прижигание или перерезание губ. Различались и систематизации правонарушений. В то время как одни ордонансы, как, например, ордонанс святого Людовика, классифицировали преступления по степени их тяжести, другие ужесточали наказание в зависимости от чистоты совершения преступления. По сравнению с этой оживленной юридической деятельностью во Франции, в Священной Римской империи германской нации долгое время наблюдалось полное бездействие в делах богохульства. Ситуация изменилась только с принятием императорского указа 1495 года против богохульства, который, вероятно, не в последнюю очередь был вдохновлен французским законодательством. Однако это скорее прелюдия к интенсификации законодательства в начале нового времени, чем завершение средневековых усилий, и мы обратимся к этому позже. Тот факт, что в немецкоязычном средневековом мире монархи и князья почти не предпринимали никаких действий против богохульства, не означает, что оно оставалось безнаказанным. Потому что были и другие акторы, которые принимали законы – городские общины. Фактически первый достоверный закон против богохульства издал не папа, не монарх, а город. Вероятно, это был город Арль на юге Франции, в статутах которого фигурирует богохульство, около 1200 года. Точная дата неизвестна. То тем более должна быть наказуема хула на Бога и Деву Марию. Тот, кто во время игры будет хулить Бога, должен заплатить 20 солидов в качестве покаяния, половина из которых должна быть уплачена прокуратуре, а половина – муниципалитету. Тех, кто не мог заплатить штраф, ждали позорной участи и изгнания из города. Запрет на богохульство в Венском муниципальном законе герцога Леопольда VI со всей определенностью датирован 18 октября 1221 года. Кто хулит Господа Бога или святых его, употреблен глагол не «блосфемари», а глагол «витуперари». Говорится в этом документе: тому отрежут язык, у преступника нет возможности искупить наказание денежной выплатой. Вместе с аналогичным положением о запрете лжесвидетельства, запрет на богохульство с тех пор должен был оставаться неотъемлемой частью венского городского законодательства. Таким образом, Вена стала первым городом Центральной Европы в сфере борьбы с богохульством, в том числе и в отношении заслуженного наказания в виде отрезания языка. К концу века к ней присоединились другие города – Брно, Люцерн, Иглау и Вюрцбург. С ростом числа муниципальных статутов в позднем Средневековье положения против богохульства становились все более частыми. К началу нового времени стало почти правилом, что муниципальные уголовные нормы содержали запрет на богохульство. Очень сходной была ситуация в Италии. В середине XV века проповедник Антонин Флорентийский считал само собой разумеющимся, что во всех благоустроенных городских общинах должны быть приняты статуты, чтобы противостоять тем, кто богохульствует штрафами или другими санкциями. Диапазон грозящих санкций за богохульство ныне хорошо известен, особенно в отношении Центральной Европы. Фактически здесь наблюдаются два основных варианта – суровые телесные наказания, как в Вене или Брно, или штрафы, как в основном предусматривалось во многих немецких статутах. Однако многие правовые нормы в них также предусматривают более суровые наказания за более серьезные правонарушения или в отношении рецидивистов. Даже тех, кто был слишком беден, чтобы платить штраф, часто наказывали более сурово. Это явный пример сословного правосудия, в котором современники не видели ничего плохого и в отношении других преступлений. Помимо наказания увечьем языка, эти более суровые санкции также включали порку и универсальное оружие городов позднего Средневековья и раннего Нового времени – временное или постоянное изгнание. Все чаще в соответствующих правовых нормах богохульникам грозили надевание ошейника и публичное выставление у позорного столба. Честь тех, кто бесчестил Бога, тоже должна была быть посрамлена. Уголовные положения против богохульства в правовых нормах позднего Средневековья были чем угодно, но только не пустыми угрозами. В сохранившихся в достаточно большом количестве судебных протоколах можно найти множество свидетельств фактического преследования и наказания. В южных городах Германии и Швейцарии, а также во Франции, спектр наказаний варьируется от многочисленных штрафов до телесных наказаний и в отдельных случаях казней. Нередко при этом наказания комбинировались. Перед изгнанием из города провинившихся часто ставили у позорного столба или подвергали публичным телесным наказаниям. Следует учитывать, что свидетельства о более суровых наказаниях за особо серьезные правонарушения или в качестве замены неуплаченных штрафов обычно до нас доходят лучше, чем сведения о простых штрафах, и что наказания в виде исключения из общины часто затрагивали маргиналов. Однако в общей структуре преступности позднего Средневековья богохульство играло, насколько мы можем судить, лишь скромную роль. На него приходилось от 1 до 5% от общего числа преступлений. В имперском городе Констанц между 1430 и 1460 годами перед городским судом низшей инстанции за богохульство предстали в общей сложности 55 мужчин и 2 женщины, то есть около 3,3% всех провинившихся. Однако в отдельные годы эти цифры носят массовый характер. Например, за 1423 год сохранился список примерно 20 провинившихся, что свидетельствует о настоящей кампании. Кроме того, в уголовном суде рассматривались и серьезные дела. В 1443 году был приговорен к смерти человек, чьи злобные клятвы против Бога и Пресвятой Богородицы не вполне пригодны для написания. А в 1458 году бюргер Ганс Гес поклялся влагалищем Богоматери. В наказание он был пригвожден к столбу за язык и оставался в таком положении, пока не вырвался на свободу. В целом, общее впечатление таково, что богохульство постоянно присутствовало в судах, но нигде не было массовым преступлением. Мотивы преследования и препятствия к преследованию. Наказание богохульников открывало перед властями позднего Средневековья интересные возможности. Таким образом, монархи могли наглядно продемонстрировать свое законодательное рвение и благочестие. В связи с этим часто приводят пример, относящийся к французскому законодательству о богохульстве. Иногда эту историю рассказывают о Филиппе II, иногда о его внуке Людовике IX Святом. Речь идет о благочестивом рыцаре, который, только прибыв в Париж, стал свидетелем богохульства. Не мудрствуя лукаво, он наказал богохульника, сына богатого горожанина, пощечиной. Рыцаря арестовали и привели к королю, который гневно потребовал его объяснений. Рыцарь спокойно ответил, что причина в верности высшему царю. Наверняка сам властитель счел бы неверным всякого, кто закроет глаза на оскорбление в адрес монарха и оставит его безнаказанным. Насколько же громче вопиет об отмщении оскорбление высшего царя. Этот довод убедил властителя, и он не только похвалил рыцаря за верность, но в то же время приказал ему в случае необходимости применить сопоставимое наказание в любом уголке королевства. Наводящий на размышления переход от земного властителя к небесному стал стандартным аргументом, иллюстрирующим серьезность преступления богохульства. Французский король Филипп IV позже утверждал, что преступление против величия Бога требует немедленного вмешательства земного величия, которое во многом обязано своей властью божественной благодати. Этот параллелизм между божественным и земным величием уже присутствовал в Ветхом Завете. «Не хули Бога, не злословь начальника в народе твоем». Она усиливалась в начале нового времени, когда королевские ордонансы начала XVI века рассматривали богохульство как преступление против божественного величия. Брюссельский адвокат Йос де Дамхаудер с благодарностью поддержал это предложение, основанное на римском праве в своем руководстве по уголовному праву, впервые опубликованном в 1551 году. В нем богохульство, наряду с отступничеством, ересью, симонией и различными формами магии и колдовства, фигурирует среди преступлений против божественного величия, самых отвратительных и величайших преступлений. И среди этих преступлений особенно выделяется богохульство, которое рассматривается в первую очередь и характеризуется как прямые нападки на Бога и как грех самого дьявола. Особая защита божественного величия от наглых богохульников казалась современникам необходимой не в последнюю очередь для защиты самих себя. В начале XV века ректор Парижского университета Жан Жерсон уже объяснял правителям, что грех богохульства является основной причиной эпидемий, войн, голода и других невзгод, поразивших христианский мир. В особенности это относилось к французскому королевству, король которого носил титул христианнейшего короля. Христианнейшие короли отреагировали лишь спустя короткое время. Впервые в 1420 году в преамбуле королевскому указу было сказано, что богохульники могут быть виноваты в том, что из-за их проступков Создатель насылает на королевство многочисленные страдания и невзгоды. Это касалось основного мотива, который с тех пор неоднократно варьировался. В соседнем королевстве этот мотив впервые появился в акте короля Максимилиана I против богохульства от 1495 года, фактически опубликованном только в 1497 году. В нем говорится, что голод, землетрясения, эпидемии и другие напасти возникают из-за тяжкого оскорбления Творца и из-за вызванного оскорблением праведного гнева Божия. Это перечисление дословно взято из новеллы 77-й римского императора Юстиниана, на которую Максимилиан также явно ссылается как на образец. Однако до XV века божественный гнев не играл особой роли в контексте правовых норм ни во Франции, ни в империи. Только теперь он занял видное место при трактовке богохульства. Так называемая теология возмездия или гнева достигнет своего пика в эпоху реформации и конфессиональных разделений. В деле защиты от божественного гнева монархи были отнюдь не одиноки. Напротив, в эту задачу особенно сильно были вовлечены городские власти. В случае с Германией, возможно даже, что муниципальное законодательство сыграло роль первопроходца. За несколько лет до Максимилиана совет города Берна издал запрет на ругательство и проклятие, который был основан на новелле 77-й, как и аналогичный акт Максимилиана о богохульстве. Члены городского совета, говорилось в бернском документе, серьезно задумались над тем, что из-за нарушения божественных заповедей Всемогущий Бог обрушивает на человечество множество тайных наказаний и открытых язв, войны, голод, смерти, град, морозы, неурожаи и другие несчастья. Почти за 40 лет до этого в указе уже звучала подобная формулировка. Таким образом, Берн стал одним из пионеров в немецкоязычном мире этой языковой формулы, которая впоследствии стала столь популярной. Тот факт, что власти города должны были почувствовать особый вызов, возможно, также связан с тем, что в Ветхом Завете синдром греховного поведения и божественного наказания был очень конкретно связан с городами. В книге «Бытия» описывается уничтожение городов Содома и Гоморры серой огнем, который Бог пролил с неба, потому что был утомлен грехами их жителей. И теперь, как заявляли в своих постановлениях муниципальные власти Кёльна и Берна, именно дурные клятвы и нечестивые богохульства вызвали особый гнев Божий. Но защита от экзистенциальных опасностей была не единственной причиной, по которой городские власти наказывали за богохульство. Для них это был также способ символически утвердить свои, далеко не всегда неоспоримые, претензии на господство над членами городской общины и подчеркнуть свою роль отцов города, ответственных за общее благо. Города, по крайней мере в Центральной Европе и Италии, сыграли роль первооткрывателей в борьбе с богохульством. Несмотря на то, что по сегодняшним меркам они часто были не такими уж большими, в позднем Средневековье они служили местом сбора иммигрантов разного происхождения и характера в довольно статичном сельском мире. Традиционные механизмы социального контроля в тесных сообществах функционировали в этих условиях менее эффективно, а тесное сосуществование людей разного статуса и происхождения требовало новых правил, не в последнюю очередь в отношении морального поведения. По этой причине городские муниципалитеты были предшественниками полицейского законодательства, которое лишь позднее было закреплено на уровне более крупных территорий. В этом отношении борьба с богохульством вписывается в более широкий нормативный контекст. Богохульство относится к особой категории преступлений. Это были официальные преступления, которые по своей природе не знали частного истца и которые служили воротами для инквизиции. В этих преступлениях, другими словами, официальный следователь действовал по собственной инициативе против потенциальных преступников. Все члены общины могли почувствовать угрозу от поступка богохульника, но никто не страдал от этого в особенной мере и поэтому не чувствовал себя обязанным выступать в суде в качестве истца, как того требовал прежний закон. Поэтому власти должны были действовать сообразно своей должности, как бы выступая в качестве доверенного лица сообщества, которому грозила опасность, и принимать меры против нарушителя. Таким образом, такие преступления, как богохульство, а также нарушение официальных запретов на одежду, роскошь и азартные игры, привели к появлению в позднесредневековых немецких городах публичного уголовного права, в рамках которого можно было обойтись без истца даже в случае весьма традиционных насильственных или имущественных преступлений. Какой бы архаичной ни казалась нам сегодня идея божественного гнева и возмездия, она стала отправной точкой для небезынтересной модернизации закона. Но как представители власти должны были узнать о нарушении норм, если формальных истцов не было? Очевидным решением был донос. В первом ордонансе Людовика IX от 1268-1269 года уже говорилось о доносчиках, которые должны были получать четверть штрафа от осужденных богохульников. Очевидно, что страха перед угрозой божественного наказания во многих случаях было недостаточно. Требовались конкретные денежные стимулы, чтобы заставить людей доносить на богохульников. По этому пути пошли и немецкие города позднего Средневековья, где спектр возможностей был очень широк. Например, во Франкфурте в 1354 году всех горожан смогли обязать разоблачать богохульство, то есть сообщать о нем, когда они приносили присягу как граждане, и наоборот, им могли угрожать наказанием, если они этого не делали. Другие города, такие как Констанц, полагались на то, что члены городского совета и другие должностные лица будут потенциальными доносчиками. Трактирщики чаще других фигурировали в муниципальных статутах как лица, которые должны были уделять особое внимание надзору за богохульниками. И последнее, но не менее важное – Некоторые городские советы полагались на тайных агентов, специально отвечавших за осуждение богохульников, или поручали эти задачи нижестоящим полицейским или судебным исполнителям. Но, несмотря на все бонусы, использование информаторов часто не увенчивалось успехом. Об этом свидетельствуют не только жалобы многих властей на несоблюдение законов, но и тот факт, что многие из зафиксированных богохульных клятв и проклятий просто игнорировались. Практика судебного преследования также колебалась между драматизацией и тривиализацией богохульства.